Глава 5. В погоню за Батыем. Пронеслась по русской земле молва, будто на безлюдных развалинах сожженной Рязани упавшие колокола сгоревших церквей сами зазвонили. Передавали, что вечевой колокол вдруг поднялся из пепелища, повис в воздухе и загудел, сзывая рязанский народ на борьбу с татарами. Рассказывали, что во многих местах всколыхнулась разгромленная Русь, что укрывавшиеся в лесах мужики собираются в отряды сторонников, что во главе их встал удалой витязь Евпатий Коловрат, лихой медвежатник, знающий лесные тропы, ходы и выходы, что его отряд уже не раз нападал на монгольские разъезды и уничтожал целые отряды сильных супостатов. Слыша такие разговоры, пахари и охотники, много лет промышлявшие в лесах, все, у кого рука не ослабла и глаза не померкли, стали поспешно привязывать под тужинами к дреколью ножи и обломки кос, точить на черном камне копья и рогатины и, засунув топор за пояс, направлялись на перекрестке дорог разыскивать боевые дружины Евпатия Медвежатника. Тем временем Евпатий Коловрат двинулся на север по следам Батыевой рати. Примкнувших охочих людей Евпатий разбивал на десятки и сотни, назначал им атаманов и всем давал наказы, как биться с хитрыми и находчивыми врагами, каким прибегать уловкам, как не поддаваться на татарские обманы. Едва ли треть ратников Евпатия была на конях. Но и пешцы не отставали от конников и быстрым шагом или побежкой делали большие переходы. Евпатий торопился. Он расспрашивал встречных, куда пролегла кровавая Батыева тропа. Остановки в лесах делал он самые короткие. Нужно было все идти вперед, добывая корм коням и хлеб ратникам, торопясь скорее догнать главного врага, царя Батыгу. На одной из стоянок дозорные задержали двух монахов. Засунув за кожаные пояса длинные полы черных подрясников с лыковыми котомками за плечами, оба монаха брели по тропинке на юг в сторону половецких степей. Один высокий и тощий, как жердь, шагал впереди. Другой, низкий и широкий, жмуря красные слезящиеся глаза, зацепил крюком посоха за ремень переднего и ковылял боком, стараясь не отстать. «Куда вас нелегкое несет?» — спросил их Ваула. «И почему на вас рясы обвисли точно с чужого плеча?» Красноглазый, теребя рыжую бородку, выступил вперед, переломился в поясе и поклонился до земли. «Хочу рещи вам, о братье, что бежим мы от бесчинствующих злодеев, рекомых татарами, кои все земное искореняют нещадно. Потому вы рясы надели. Рясы эти исконные наши, и обвисли на нас от малоедения», — пропищал бабьим голосом высокий монах. «Люди стали скупы, люди стали немощны, не чтут сана духовного, чего только очи наши не видели», — продолжал красноглазый. «И бессловесные скоты, и бесчувственные каменья от того, что сейчас деется, могут повергнуться в плач и стенание. Увы, горе нам, увы!» «А куда же вы путь держите?» — строго спросил Ваула. «От смерти или за смертью?» «Да что ты непутевая речешь! В Киев мы идем, братья, в Киев златоглавый первопрестольный. Там, сказывают монахи, не голодуют и не бегают, как здесь, а спасаются в монастырских скитах в достодолжном почете. Потому народ там богобоязненный, полный благочестия, а злые татаровья далеко. О них там и слухом не слыхали». «А вы топоры держать умеете или их за печку запрятали?» — спросил Ваула. «Отроду топора в руках не держали. Где нам мирским делом заниматься? Мы духовные стихи поем, за упокойные молитвы и сладостные стихиры читаем. Видим мы, что вы из родной земли бежите, когда она кровью заливается, когда монголы детей в костры бросают», — сказал грозно Звяга. «У нас в отряде тоже есть монах, отец Ратибор. Да еще человека 4 сбросили подрясники, натянули зипуны и взялись за рогатины. А вы что, ненужные вы дармоеды? Ни пользы от вас, ни толку. Отвечайте, не мешкая, где вы видели татар?» «В земле Суздальской, у братья. Там татары и мунгалы по всем погостам рассыпались, жгут и насилуют христиан. И страху не имеют. А кого им бояться? Говорят, князь Георгий Всеволодович Суздальский уехал далеко в Белозерские леса большой полк собирать, а его дружинники и ратные люди заперлись по городам за крепкими стенами. Нам бы поесть чего. Ладно, садитесь к костру, может, кто вас и покормит. Оба монаха, не снимая заплечных котомок, подсели к костру, где на угольях шипел закоптелый глиняный горшок. «Чего варите?» «Аль не видишь, свежую уху». «Свежую? То-то радость, отче Авраами. Да разве в такой лесной чаще рыба водится?» «А то как же», — ответил Ваула. «У нас тут щука и белуга по лесу ходила. Леса пали, горы встали, щучий хвост увяз». «Поди ж ты, какое чудо!» Длинный монах заглянул в горшок. «А что ж рыбы в горшке не видно?» «Ну так что ж, из твоей котомки щучий хвост торчит, горшка ждет. Давай-ка его сюда!» Монах нехотя скинул котомку и, ворча, вытащил мороженую щуку. «Добрые люди на дорогу дали. Путь-то нам до Киева еще долгий. Кушайте, братья, только нас отпустите». Ваула взял рыбу, поскоблил за сапожным ножом чешую, разрубил щуку на части и бросил в горшок. «Мучной под палкой заправим, вот и ладно, и уха будет. Может, и соль у тебя есть?» «Есть. Полгорсти. Давай соль. Мы давно без соли хлебаем». Длинный монах достал со вздохом из котомки тряпицу, отсыпал из нее соли в горшок и опять бережно спрятал тряпицу. Оба присели к горшку, держа деревянные ложки. «Чего ты все вздыхаешь, отче?» — спросил Звяга. «Прилетел тень на Петров день, сел тень на пень и начал плакать. Волосы вянут, дубрав шумит. О чем плачешь? Хочешь на тот свет с солью прийти? Там отчет дадите, как с татарами воевали». «Да мы... ничего». «Мы с охотой», — испугались монахи. «Только окажите милость, как прикончим ушиться, отпустите нас по-добру, по-здорову». «Да нам что за корысть держать вас?» — сказал Ваула. — «Только обуза одна». Оба монаха, забыв об ухе, спрятали ложки, стали креститься, кланяться всем в пояс и быстро зашагали по дороге на юг. Сторонники, посмеиваясь, принялись за еду, когда между елями снова показался путник. Он вел в поводу коня. — «Кого бог несет?» — крикнул дозорный. — «Гонец из Коломны! Ты нам самый нужный человек! Пойдем к старшому!» На поляне горели костры. В стороне стояли привязанные кони. Возле костров сидели ратники. Один из них в коротком нагольном полушубке зашивал дратвой разорванный сапог. Другой точил на камне топор. Третий рассказывал. «Налетел тут на витязя Алешу печенежский могучий удалец по имени Редидя и хотел ударить его в грудь торчмя головой. А лихой Алеш Попович как схватит Редидю за голову, как поднимет его над своим темечком, да как шваркнет о землю, тут у Редиди и дух вон!» Рассказчик замолк. Все рассматривали подходившего. Он был еще очень молод, без усы, в кольчуге и высоких булгарских сапогах. Конь его стройный, статен, но очень истощен. «Видно, дальний путь ты проехал, что конь твой так замаялся?» — спросил один из сидевших у костра. «Из Коломны. Еду гонцом к великому князю Георгию». «Что же ты таким кружным путем едешь?» — спросил ратник, чинивший сапог. «Всюду татарские разъезды, поневоле пришлось петлять». «Что-то, сынок, лицо твое мне больно знакомо». «Да и я тебя помню», — отвечал прибывший. «Не ты ль приезжал в Перунов бор на медвежью охоту? Отец мой, Савелий Дикорос, тебя по лесу водил. Здоров буди, Евпатий Коловрат». «Ужель-то робко! Каким же ты удалым витязем стал! Да что ж ты стоишь? Садись к нам!» Торопко привязал коня к дереву и опустился на ворох еловых ветвей у костра. Он подробно рассказал об осаде Коломны Владимира, о своем бегстве и стычке с монголами. Евпатий расспрашивал его, где сейчас стоят татарские отряды, куда пролегает Батыева тропа. Торопко толково объяснил, что знал. Тогда Евпатий повернулся к сторонникам. «Сниматься со стоянки! Идем на север!»